Я проглотила его наживку, как остальные сестры, хотя имела позиционное преимущество, видела всю часовню. Поглощенная слежкой за Лемерлем, я упустила Изабеллу, которая притаилась за его спиной. Лишь сейчас, присмотревшись к сценке внизу, я до конца раскрыла замысел черного дрозда. Его запалом была Изабелла. Сам он хотел наблюдать за лицом епископа, когда его племянница отдаст свою и еще не весь скольких жизней за отчаянную попытку одолеть дьявола. Изабелла уже готова, нужно лишь скомандовать. Вот в чем смысл многочисленных проповедей о мученицах вроде святой Агаты, Перпетуи и Маргариты Антиохийской или о святой Кристине Чудесной, которая невредимой прошла сквозь пламя к вечному блаженству. Я уже видела страшную картину. Многослойное облачение и умащенная кожа Изабеллы вспыхнут быстрее августовского жнивья. Говорят, подобное случается в театрах. Тюлевая пачка лишь коснется раскаленного стекла рампы, и огонь голодным тигром пожирает одну танцовщицу за другой. Слизнет волосы, и, пожалуйста, к потолку взмывает еще один красноватый столб дыма. Целые труппы за секунды выкашивало. Лемерль, однажды наблюдавший такой кошмар, восклицал: «Господи, вот это представление!» Изабелла не сводила с меня глаз. А я лишь теперь почувствовала: осторожнее, в 100 крат осторожнее. Мало прервать разглагольствование Лемерля и безумные пляски сестер, мало даже очернить отца Коломбина, поддержав обвинение епископа. Следовало убедить Изабеллу, только ее одну. Но не исчезла ли, не выродилась ли настоящая Изабелла? Вот в чем вопрос. Марии морской среди святых нет и не было. Неужели Изабелла прочла мои мысли? Сестры ждали ее сигнала, а Лемерль смотрел на нее и улыбался, точно получил одни козыри. Воистину есть лжец в этом храме. — спокойно повторил он. — По-твоему, кто это? Кому ты доверяешь? Кто никогда тебе не лгал? Изабелла взглянула на меня, потом снова на Лемерля. — Вам верую, — тихо ответила она и подтянулась к жаровне. Я сразу отметил: натяжка слишком слабая. А секунду назад Джульетта переступила, чтобы поудобнее встать на невидимую веревку, которая наверняка раскачивалась. Что дальше? Прелестная гарпия. 10 секунд, и часовня запылает. Очень смело, милая, но ты опоздала, ты сильно опоздала. Тебя искренне жаль, только это твой выбор. Если честно, я не думал, что ты меня предашь, а мудрец должен продумать каждую случайность. С жердочки своей полетишь прямо в огонь. Страшный конец, птичка моя. Но лучше так, чем жить с подрезанными крыльями среди уток и гусынь. Сатана! — грянула сверху. Изабеллина ручка дрогнула буквально в дюйме от углей. Фокус удался бы и так, если бы не сквозняк из двери черного хода. Черт возьми! Антуана, кому я велел не покидать свой пост ни при каких обстоятельствах? В общем, девчонка дрогнула и безвольно воздела глаза к потолку, внемля зову богини. Как низко, Жюльетта! Как подло бить меня моим же оружием! Да и точен ли твой удар? Преимущество у тебя. Сумеешь им воспользоваться или упустишь шанс? Дьяволу латынь тоже ведома, — негромко напомнил я Изабелле и стал медленно отступать к двери черного хода и второй жаровни. Настоящий шулер сразу все козыри не выкладывает. Не получилось с одним запалом, воспользуемся другим. Но черный ход караулила Антуана, заслоняя его своим дородным телом, и она так странно глазела на самозванку Богоматерь. «Слушайте, слушайте, бедные мои дети!» Натужно сипела крылатая. «Отец Коломбин лгал вам! Он намеренно обманывал вас со дня своего появления! Вспомните кровавую скверну! То была лишь красная краска! Он велел бросить ее в колодец, чтобы напугать вас! А нечестивая монахиня ею представлялась!» Эйли осеклась, почувствовав свою ошибку, а я ухмыльнулся и начал обряд изгнания нечисти. «Взгляните на его плечо!» — закричала самозванка Мария обычным голосом Джульетты. «Пусть покажет клеймо на левом плече!» «Поздно, милая! Слишком поздно! Решилась бы на такое сразу, серьезно бы меня уела! Только время знаков и символов прошло!» «Сейчас нужно что-то посерьезнее, чтобы до костей пробирало». «Назови имя свое», — улыбаясь, велел я. «Назовись, ибо ни одна душа не верит, что ты Богоматерь». «Этого человека зовут Ги Лемерль. Он лицедей. Сюда явился, назови свое имя». Изабеллина ручонка снова потянулась к жаровне. «Во имя отца! Он явился сюда, чтобы отомстить и сына, чтобы отомстить епископу Эврё и Святого Духа!» Изабеллина ручонка в дюйме от углей. Задымился ее длинный рукав. «Епископу! Своему отцу!» Вот так удар! Неожиданный! Чуть с ног меня не сбил! Сестры остолбенели. Изабелла впилась меня взглядом. Епископ побледнел, как полотно. Его охранники, обнажив мечи снова, ринули сквозь толпу. А моей Эйли все мало. «Признайся, Леберль, это правда?» «Она прекрасна. Транжирит здесь свой божий дар, а ведь могла бы в парижских театрах блистать». Я поклонился ей в знак восхищения и повернулся к епископу, который в ужасе смотрел на меня. — Ну, отец мой, это правда? — с улыбкой спросил я.